По случаю 23-летия со дня кончины великого Ким Ир Сена в Германии, Швейцарии, Австрии, Бангладеш и Эфиопии прошли собрания по воспоминанию о Ким Ир Сене, семинары по его заслугам и публичные лекции. На мероприятиях присутствовали представители различных кругов и жители данных стран. Выступавшие сказали, что Ким Ир Сен создал бессмертные идеи Чучи, уготовил руководящие идеи эпохи самостоятельности и на их основе организовал и направил к победе революцию и строительство нового общества и оставил немеркнущие заслуги в осуществлении дела самостоятельности человечества. На мероприятии, проходившем в Швейцарии, была принята телеграмма в адрес высшего руководителя Ким Чен Ына.